Мельница стояла на отшибе, у самого жальника, только с другой стороны речушки, той самой мелкой, через которую переходили по дороге к центру поселка. Но тут ее русло запрудили, и в получившемся озерце можно было даже покататься на лодочке. Мельничное колесо стояло, вода в холостую бежала по желобу. Квакали лягушки, изредка всплескивал малек. Луна тонула в поднимающемся от реки тумане, и проку от нее было мало. Жальник казался пустырем, на который повыбросили остовы телег и плетней. Чуть дальше росли кусты и даже деревья, скрывая его размеры. Мельничиха встретила стучащихся в дверь гостей визгом, но, разобравшись, что это не назойливый супруг, со слезами радости пала Сиве на грудь. Наемник аж пошатнулся. Оторвать тетку удалось с трудом, а потому, как легко Жару удалось дожать ее до 4 златов, Альк понял, что мельничиха и впрямь сильно напугана. «Как твой беспокойник выглядит-то?» «Да как обычно», — удивилась тетка, словно соврянин не знал простейших вещей. «В саване с бородищей и когти с вилку». «Когти? Ага», — часто закивала мельничиха. «Вот такие!» — тетка чиркнула по ладони. «Черные и прямые». «Прямые?» — еще больше изумился Альк. «Ногти же крючатся, когда отрастают. И не черные они, а темно-желтые. Я видел у иродивых». «Так то ж не ногти, а когти!» — заступился за мельника наемник. «А что черное, так дорогу себе сквозь землю прокапывал». «Слышь, Сива, выйди во двор». «Зачем? Поскребись в окошко». Наемник недоуменно пожал плечами, но послушался. «А-а-а!» Мельничиха повисла уже на жаре. Рыска тоже пряталась за Алька. Несмотря на то, что царапания ждали, оно вышло въедливым и зловещим, пробирающим до печенок. Когда Сива приблизил бородатое лицо к мутному дешевому стеклу и, шутя, оскалил зубы, у тетки началась настоящая истерика. «Он», — хмуро уточнил Альк. «Не», — отдышавшись, возразила мельничиха, — «что я мужа своего не узнаю? У этого борода светлая и короткая». «А чего тогда орала?» «Так их же там на жальнике много», — простодушно сказала тетка. «И девка есть, и даже корова дохлая под седлом. Мало ли кто еще забрел». Альк распахнул окно, но толп беспокойников на том берегу не заметил. Вода поплескивала, колесо поскрипывало, легонько покачиваясь туда-сюда. «А сегодня они уже приходили?» Мельничиха помотала головой и помянула Хольгу, пусть бы вообще не являлись. «Можем здесь засаду устроить», — предложил вернувшийся Сива. «А можно на жальник перебраться и у плотины залечь? По воде-то они не пойдут». «Почему?» «Ну, она же текучая», — не очень уверенно пояснил наемник. «Говорят, беспокойники ее пересечь не могут». «Это они сами тебе сказали?» Арк еще раз посмотрел в окошко. С жальника веяло опасности, но по-прежнему неопределенные. «Нет», — внезапно решил он, — «в избе нам делать нечего. Давай-ка прогуляемся». «Рыска, может, здесь посидишь?» — с надеждой спросил Жар, чье рвение по усекновению беспокойников здорово озадачивало и подругу, и соврянина. Парень не то чтобы был трусоват, скорее предпочитал не ходить туда, где, возможно, придется струсить. «Нет», — уперлась девушка, — «я с вами». «Не боишься?» «Боюсь», — честно сказала Рыска. «Но лучше я возле вас бояться буду. Там хоть ясно чего. Дома ждать куда страшнее». Посоветовав мельничихе покрепче запереться, а к окну вообще не подходить, охотники вышли во двор. «Не верю я ни в каких беспокойников», — категорично заявил Альк, не особо заботясь, что тетка еще может их услышать. «А зачем тогда подрядился их ловить?» — удивился Жар. «Легкие деньги». Соврянин ногтем выколупал из зубов какое-то волокно и брезгливо сощелкнул его на землю. «Всего-то дел по жальнику погулять». «Не погулять, а усекновенного беспокойника мельничихе приволочь», — поправил вор. «Ну, выкопаем кого-нибудь и приволочем», — и глазом не моргнул Альк. «Тетка успокоится, и ей перестанет чушь мерещиться». «Иди ты», — жаргодливо передернул плечами, — «сам копай». «Никто ничего копать не будет», — возмущенно вмешалась Рыска. «Мы же не жулики какие-то». «Нет, нам просто деньги нужны», — уточнил соврянин. «Тревожить покой мертвых я не позволю ни за какие деньги». «Ну и не позволяй, больно надо мне тебя спрашивать». Сива, непривычный к их перепалкам, благоразумно не вмешивался. К Кто знает, сколько тут правды, а сколько шутки для поднятия боевого духа. К тому же Белокосый не был похож на того, кто ради денег готов на все. Вот ради любопытства вполне. Напарники цепочкой перебрались по плотине, и впереди, в крапиве, показались первые клети. «Странные у вас обычаи», — заметил Альк, подходя к одной могиле и внимательно ее разглядывая. По рентарским жальникам он до сих пор не ходил, хоть и был наслышан. Рыска уважительно провела рукой по скособочившейся решетке охоронца. Лыка на перекрестьях жердей разлохматилась, местами слетела. Еще месяц-другой, и клетка развалится, выполнив свою задачу. Покойник стремится на волю только в течение года после похорон. Потом сгнивает и затихает навечно. «А в Саврии что, могилы не огораживают?» «Нет», — покачал головой Белокосый. «Это ж додуматься сажать могилы в клетки. Тем более, что неглубоко врытые в землю жерди даже живого не удержат. Просто каменную плиту сверху кладут». «Тоже, чтобы не повылезли», — поинтересовался Жар. «Чего им вылезать-то?» — обиделся за саврянских покойников Альк. «Они ж мертвые. Ты хоть раз видел, чтоб кто из них и домой после похорон вернулся?» «Я нет. А вот дед Ивли из Хольгиной Криницы, да. У него племянница накануне свадьбы померла. Говорят, отравилась, когда за нелюбимого просватали. Ну, отпели ее, как положено, закопали. А ночью, слышит он, бродит кто-то под окном. Сосед огурцы ворует», — презрительно фыркнул саврянин. «Да странные такие шаги, будто ноги подволакивает», — упрямо повысил голос Жар. «Пьяный сосед, закусь не кстати кончилась. И белое что-то сквозь оконный пузырь виднеется. Пьяный сосед в исподнем, кожух уже пропил, ищет, чтоб еще кормильцу заложить». «Да не растут у деда под окном огурцы», — взбеленился вор. «Если хочешь знать, там вообще канава. И забор общий с жальником». «Короче, обычные бабкины сказки», — заключил саврянин. «Ты что, деда Ивлия у нас все знают. Он половине рыбаков сети плетет. Честнейшей души человек, никогда лишней медьки не возьмет». «Ну, деткины», — отмахнулся Альк. «Без покойников не бывает. И вообще, если бы они здесь действительно кишмя кишели, местные торговцы уже давно бы сюда с пирожками таскались». «Эй!» — каким-то отстраненным голосом окликнул их отошедший чуть в сторону Сила. «А это тогда что?» Саврянин осекся. Жальник начинался от леса, а не от речки. Просто за века дополз до нее и стал разрастаться вдоль. Мельника похоронили с краю. Положили в головах охоронца кусок разбитого жерного, ярко белевший в темноте. По нему Сива могилу и нашел, замерев рядом в священном ужасе. В потолке клети зияла огромная дыра. Сломанные прутья были загнуты внутрь, словно кто-то высунул из земли могучие руки и рванул решетку на себя. Пока Жар с Рыской, пораженные этой картиной, жались друг к другу, Алька щупал место излома, хмыкнул и презрительно объявил: «Да оно с той стороны подрублено, а потом уж надломлено». «Стой!» — многозначительно выделил Сила. «Что, мельникам в гробы положено топоры класть?» «Может, это не от топора?» — наемник поюжился, огляделся. «А от когтей?» Жара внезапно осенило. Он присел на корточки, осмотрел ножки клети и разочарованно сказал: «Да ее недавно выкапывали. Глядите, земля еще слежаться не успела. Выдрали, перевернули и сделали как надо, а потом заново вкопали. На дурачка играют». Альк быстро обошел ближайшие могилы и вернулся, пуще прежнего, кривя губы. «Похоже, тут завелись обычные гробокопатели», — уверенно заявил он. «А мельничиху пугали, чтоб не мешало им работать. Мельница же совсем рядом. Из окна кое-что видно, да и слышно, наверное, когда клети ломают. Ночью звуки далеко разносятся. У нас в Веске, если покойный снился часто, ему на могилу творожник либо монетку клали», — припомнила Рыска. «Представляю, сколько вдова сюда перетаскала, когда он лично являться начал». Сива смущенно кашлянул. «Он-то сам, честно признаться, в беспокойников верил. А тут такая ерунда, стыдно кому рассказать. Еще и саврянина сдернул. Небось теперь смеется над ним втихомолку. И как теперь с мельничихой объясняться? Не копать же в самом деле. Надо днем ее сюда привезти и...» «Тихо!» Альк замер. Где-то вдали за кустами взмыкнула корова. «Может, это на лугу за жальником пасется?» — предположил Сива, разом перейдя на шепот. В это никто не поверил. Да и наемник быстро вспомнил, что там лес. «Хорошо б его гада с лопатой поймать», — зловеще сказал Саврянин. «И эту лопату с особым цинизмом использовать. Так что тихо давайте». Могилы грабили не подряд, а по какому-то непонятному плану. То совсем неухоженную, почти сравнявшуюся с землей, расковыряют, то богатую, обкопанную, засаженную цветами, пройдя мимо десятка таких же. Порывшись в могиле, воры старались привести ее в прежний вид, но Рыска от чего-то точно знала. Вот та и та. Альк тоже. И что еще паршивее, Саврянин понимал, именно с этих он бы и сам начал. Вывод был неутешительный. Сива вздрогнул, споткнулся, судорожно ухватился за меч. «Ё-моё!» Остальные тоже остановились, замерли. Впереди, в 10 ладонях над землей, неподвижно висело что-то белое, длинное, едва колышущееся на ветерке. Кто-то простынь на кол накинул, не очень уверенно предположил Жар. И тут простынь встрепенулась, развела рукава и превратилась в саван, да не просто повешенный на палку. «Прочь, смертные!» Голос был тонкий и въедливый, по комаринам зудящий в ушах и леденящий кровь. «Сашей меня за ногу!» — ахнул Сива пятясь. «Да это не как муняшева дочка, что зимой на пожаре в головешку сгорела!» Оторопел даже Альк, чье зрение вступило в отчаянный спор с чутьем и здравым смыслом. Ни головы, ни рук, ни ног из савана не торчало. Тем не менее, шевелился он так, будто тело внутри все-таки было. И как оно умудряется выть без горла? Ведь голос доносится явно от беспокойницы. Зато Рыска, углядев главное, такими вопросами не задавалась. «Мое платье!» — возмущенно заверещала она, и, накрывший охотников купол потусторонней жути, лопнул, как пузырь в лохане. «А ну, сымай, воровка!» Девушка ринулась вперед. Беспокойница, не ожидавшая такого неуважения со стороны смертных, отшатнулась и... упала спиной вниз с уже совершенно девчачьим визгом, на полпути исчезнув. Рыска с разгону чуть не врезалась в большой, черный, почти невидимый в темноте камень, обогнула его и увидела вполне себе живую девчонку лет 13. Затравленно прижавшись спиной к глыбе, беспокойница размазывала по щекам слезы пополам с сажей. Ее было вымазано не только лицо, но и руки, и ноги ниже колен, перепало и платью. «Тетенька, дяденька, не бейте, я больше не буду!» — заголосила она, не дожидаясь обвинений. — «Я ничего, мне просто на страже стоять велели. У меня дома мама больная и братик маленький». — «Вот дура!» — Сива замахнулся на нее локтем, отведя меч за спину. Девчонка завизжала и заслонилась руками, но наемник лишь легонько подпихнул ее ногой и приказал. — «Рассказывай, кто тут жальник потрошит?» — «И платье пусть отдаст!» — настаивала Рыска. — «Это мое, свадебное. Его еще в Зайцеграде вместе с коровами украли». «Да», — Сива очень скептически поглядел на испачканный землей и сажей саван. «Слыхала, соплячка? Раздевайся, я же вижу, что у тебя под ним другое поддето». Воровка, скуля и всхлипывая, неловко потянула платье через голову. Торжествующая Рыска уже вцепилась в его край, как вдруг между ней и наемником мелькнула стрела, клацнула по камню и отскочила. Жар и Альт, стоявшие чуть поудаль, бросились на выручку. Вор повалил Рыску на землю, Сива упал сам, и Саврянин залег рядом. Девчонка свернулась калачиком, скуля как щенок. К счастью, стрелок бил не с дерева, иначе только порадовался бы такому раскладу. Высокая трава играла лежащим на руку. Врагам придется приблизиться, чтобы увидеть мишень. «Лук или арбалет?» — шепнул Саврянин. «Вроде арбалет, короткая». Сива напряг слух и, как ему показалось, различил потрескивание ворота. Стрелок спешил заново взвести тетиву. «Там?» «Ага, пойду сниму». Альк ловко сдал назад и за охоронец. Наемник переполз поближе к Жару с Рыской. Вор мелко и суетливо осенил его знаком Саши. «Да снизойдет на тебя его благословение!» Арбалет снова клацнул. Стрела черточкой пересекла луну и полетела дальше, высоко над деревьями. Позади послышалась какая-то возня, вскрики. Сообразив, что стрелять больше не будут, воодушевленный наемник вскочил на ноги и почти нос к носу столкнулся с двумя гробокопателями. Оказывается, они не задали дропака под прикрытием арбалета, а сменили лопаты на мечи и, пригнувшись, успели подкрасться почти к самому камню. — «Сива, ты что ли?» — удивленно окликнула одна из черных фигур, выпрямляясь. Наемник вздрогнул. Не от страха, а от неожиданности. С этими типами он при встрече здоровался, но не дружил. Парочка примелькалась в кормильне, хотя чем они промышляют и откуда у них деньги, никто не знал. В ямах это не принято было спрашивать. Платят и ладно, тем более, что люди обычно приезжали туда не работать, а отдыхать на скопленное. — Вот уж не ожидали, что ты с белокосом свяжешься, — гадливо сплюнул второй. — Забыл, как он тебя в луже притопил? — У вас тем же дело кончилось, — огрызнулся Сива, демонстративно пялясь на синяк на скуле противника. — Но не в первую же щепку. — В третью, и вас двое было. Зато мы при своем оружии остались. Зато вам за разломанный стол пришлось заплатить. До всех троих одновременно дошло, что хвалиться, кто меньше опозорился в схватке с вышибалой, как-то не очень почетно, и уж тем более неуместно. — Ладно, не злись, — примирительно сказал первый гробокопатель. — Хочешь в долю? Тут на всех хватит, были бы крепкие руки. Указчик есть, копать не успеваем. — Погоди, кривица-то, — подхватил второй, помимо годливости, уловив на Сивином лице тень интереса. — Скелетом побрякушки без нужды, а души давно по Хольгиным дорогам бродят. Им тем более до земных богатств дела нет. — Ей-ей! Это же так же безобидно, как пьяного под забором обшарить. Соблазнитель понял, что допустил ошибку, но было поздно. Сива насупился и атаковал, метя в левый, более уязвимый бок, и одновременно смещаясь вправо, чтобы прикрыться одним противником от другого. Тот тоже был не лыком шит и метнулся в обход, собираясь на пару с дружком зажать наемника в клещи, но оба что-то споткнулся. «Да снизойдет на тебя ее сострадание!» — злорадно прошипел Жар. И чтобы дать богине повод, врезал гробокопателю кулаком по щиколотке. Мужик с матюгами заскакал на здоровой ноге, одновременно пытаясь богохульно ткнуть Хольгиного служителя мечом. Но вор, не принимая боя, кувыркнулся в сторону, вскочил и бросился в кусты, частью спасая свою невооруженную шкуру, частью отвлекая внимание от рыски. Кусты оказались высокие и колючи, но, к счастью, пробегаемы. Гонится ли за ним гробокопатель, парень рискнул проверить только по ту сторону зарослей, сделав на выходе оленей прыжок в сторону и прижавшись спиной к толстенному стволу. В городе срабатывало. Коты обычно проносились мимо, не замечая прильнувшего к стене вора. Жар затаил дыхание, пытаясь оценить ситуацию по треску ветвей, однако звуки битвы остались позади кустов. Судя по ним, бойцы рубились добротно и равноценно, на износ, пока кто-то не допустит ошибку. Вор досадливо поморщился. Похоже, этот гад за ним не увязался и продолжает доставать Сиву. Надо возвращаться, помогать и спасать рыску. Но тут раздался громкий вопль, и клацанье железа оборвалось, сменившись стонами. Жар похолодел, представив пробитого сразу двумя клинками наемника. — А ну, бросай меч, трупоед! — послышался суровый, прерывистый, наликующий голос Сивы, и у вора отлегло от сердца. Снова продираться сквозь кусты не хотелось, и так все руки и щеки исцарапаны. Содрав с рясы горсть тряпьев, склеивающих подол, Жар пошел вокруг, уважительно обходя охоронца, пока не увидел Алька, стоящего к нему спиной. У ног саврянина кулем лежал оглушенный арбалетчик, но радостный оклик застрял у вора в горле. Перед белокосом маячил кто-то еще. Его выдал всплеск меча. Поднапрягшись, Жар разглядел темную, чуть перекошенную в плечах фигуру. Противники молча таращились друг на друга, что для Алька было весьма нехарактерно. Разве что его уже убили, только упасть еще не успел. «Альк!» Осипший от волнения голос противника казался Жару смутно знакомым. Человек шагнул вперед, слегка приволакивая правую ногу. Меч он держал в опущенной руке. Клинок целился абы куда, словно о нем забыли. Саврянин, не отвечая, попятился. Вор впервые такое видел. Неужели и впрямь беспокойник? «Альк!» На сей раз в голосе звучали торжество и непонятная нарастающая алчность. Меч тоже двинулся к горлу саврянина, и это, наконец, вывело Алька из оцепенения. Он молниеносно выхватил сабли и хлестнул ими по клинку, как раздраженная кошка лапами. Похоже, саврянин хотел защемить его и выдернуть, но ничего не вышло. Противник шагнул вперед, острие клинка ушло вверх, а сабли соскользнули и разлетелись. Альку пришлось отпрыгнуть, отбивая немедленно последовавший удар. «Как тебе это удалось?» Речь шла явно не об удавшемся приеме. Спина мало пригодна для выражения эмоций, но Жар готов был поклясться, что от Альковой веет даже не страхом, ужасом. Словно саврянин столкнулся с самой смертью, неумолимой и непобедимой. Но в каком бы обличии ты ни был, ты не сможешь мне сопротивляться, — уверенно подтвердил враг его догадку. Противники медленно двигались по кругу, неотрывно следя друг за другом. И когда Альк обратился к жару лицом, вор увидел, что оно едва не белее коз. «Бросай сабли, свеча!» Жар наконец вспомнил этого типа и еще крепче вцепился в дерево. Он-то был уверен, что молодой путник остался лежать трупом в Макопольском парке, проломив себе башку о камень. И вот нате вам, воскрес, подлец, в отличие от множества хороших людей. Саврянин только крепче стиснул рукояти, и сабли запорхали вокруг него щитом и одновременно оружием. Закрутились, как мельничные лопасти, с нежным свистом пластуя воздух. Казалось, переть на такое с мечом может только самоубийца или безумец. Но путник без тени сомнения шагнул вперед и вбок, вклиниваясь между саблями, ломая их ритм. Ударил по одной, отбил вторую и... Жар даже не успел понять, как. Свободной рукой вцепился Альку в левое запястье. Сабля выпала. Вор, не веря своим глазам, смотрел, как саврянин, мученически запрокинув голову, оседает на колени. Все еще можно было исправить, и Альк наверняка знал, как. Если уж он одной косой смог восьмерых положить. Выпала вторая сабля. Глаза путника сверкнули желтью, словно он тоже был саврянином. Он меняет дорогу, дошло до оторопевшего жара, тянет из белокосого дар и направляет против него же самого. Но зачем? Что он пытается изменить? Что нужно этому проклятому путнику? Ответ пришел сам собой. Путнику нужна крыса. Из-за кустов показалась рыска. «Эй!» — радостно окликнула она, пока видя только друга. «А сива там разбойников вяжет. Одного ранила, второй за ветку мечом зацепился, выронил и пока искал... Ой!» Мимо лица девушки камнем просвистело и врезалось путнику в висок увесистое, добротно освещенное гусиное яйцо. Хольгина благословение не пришлось врагу по вкусу. Он вскрикнул и пошатнулся, вскинув в голове руку с мечом. Жар замешкался, ошеломленный своей меткостью. Слишком хорошо помнил, как дядя этого поганца увернулся от арбалета. Но второго яйца не понадобилось. Альк внезапно ожил, вывернулся из ослабевшей хватки, подхватил ближайшую саблю и полоснул своего мучителя по боку. Тот сумел отшатнуться, скорее благодаря заплетающимся ногам, чем ловкости. Но сабля оставила таки прочерк на рубашке и, похоже, теле. Ситуация круто поменялась. Теперь пятился путник, еле успевая отмахиваться мечом, причем уверенность стекала с его лица с каждым ударом, сменяясь бессильной злобой и паникой. Последней каплей оказалась хромая нога. Она оступилась на обломках старого охоронца, и дяденькин сыночек, едва не упав, развернулся и задал драпака, прижимая локтем оцарапанные ребра. И в отличие от Алька, рисковать ради призрачного одного к сотне не пожелал. «Я тебя еще достану, крыса!» — ненавидяще выкрикнул беглец. «Не все ж тебе за ворами прятать!» Сабля, крутясь, неблагородно полетела ему в спину, но поганец увернулся и исчез в темноте. Жар издевательски заулюлюкал, однако догонять не помчался. Альк тоже пошатнулся и с размаху сел на землю, уперся в нее руками, свесив голову и тяжело дыша, словно его мутило. Из носа капало темным. Вор наклонился над ним. «Эй, ты как?» Альк невнятно пробормотал саврянское ругательство. «Может, лопушком обмахать?» Сердобольно предложила Руска. Альк повторил, погромче и попонятнее. В другой ситуации друзья бы обиделись, но сейчас сочли за лучшее замолчать и дать белокосому очухаться самому, просто стоя рядышком. «И на кого ж ты там нарвался, что он тебя так отделал?» Весело, с легким превосходством спросила Алька сива. Его знатная добыча, скрученная собственными поясами, сидела возле камня и ненавидяще жгла победителя глазами. Жар же пригнал только трясущегося прыщавого паренька, воинственно потыкивая его в спину отобранным арбалетом. Ладонь удобно, привычно облегла рукоять. Это был тот самый арбалет, с которым вор охотился на путника возле Макополя. Где-то поблизости, наверное, лежат и остальные украденные у друзей вещи. Паренек часто шмыгал носом, уверяя, что прибился к гробокопателям только этой ночью, случайно, а навьюченных коров ему кормилец поручил продать, как пропитых постояльцами. Но Жар и сам слишком хорошо умел плести жалостливые байки, чтобы в них верить. Альк еле брел, время от времени потряхивая головой, словно пытаясь согнать дремоту. Рыска шла рядышком, чтобы он оперся, если что. Но Саврянин держался. «Напутника», — ответил за него Жар, и наемник осекся. «Напутника? Ого! Чудо, что такого зверя хоть прогнать удалось!» Прыщавого тоже связали и посадили к остальным. Сива и прислонившийся к дереву Альк остались караулить. Рыска вышла на местечко посветлее, пытаясь оценить нанесенный драгоценному платью ущерб, а Жар отправился разыскивать стоянку гробокопателей. Радостные и разочарованные возгласы попеременно отметили находку сумок, пустых, этой ночью воры еще не успели никого откопать, и еще теплой коровьей лепешки. На дереве рядом с ней остался только обрывок привязи, лопат и... «Хо-хо!» — восхитился вор, пошире раздвинув куст. «Ну что там еще?» — устало спросил Альк. «Орган!» «Почти!» — Жар наклонился и поднял за гриф цыганскую гитару. Мельничиха проводила героев до развилки, чередуя слезливые благодарности с черной руганью на беспокойника. Рыска, торжествующе, как отбитое у врага знамя, несла свернутое платье. Жар охапкой волок трофеи. Позади Сивы плелись на привязи незадачливые грабители могил. Девчонка успела удрать, пока друзья сражались с спутником, но Рыска надеялась, что воровка получила урок на всю жизнь. Альк вроде оклемался и шел твердо, только бледность с лица сползать не торопилась. «Здорово мы их!» — торжествовал Сива, то и дело окидывая пленников благосклонным взглядом, как пастуха тару. Особенно радовала его своя парочка. Наемник уважительно покосился на Жара и добавил, а со вторым и впрямь будто Сашей подсобил. «Спасибо мальцу». «Да никакой он не малец», — проворчал Альк. «Просто в молельне помогает». Сива сник, насупился и разочарованно сказал. «А я-то поверил». Жар обиделся. «Боевой дух я тебе поднял?» «Поднял». «А чего еще от мальца нужно-то? И вообще, может, я на самом деле вскоре посох приму?» «Давай, давай», — подстрекнул Альк. «У Хольги малец в ямах уже есть, теперь и у Саши будет». «А ты вообще его земное воплощение. Тогда поди на колени и поцелуй меня в задницу, ничтожный и смертный». Рыске стало совсем легко и хорошо. Спутники ругались, а значит, все было в порядке. «Отведу эту мразь к голове», — решил Сива. «Может, еще какую награду выдаст. Поделимся». Но Альк покачал головой. «Оставь себе. Немного-то я сегодня наработал». «Хорош наговаривать», — благородно возразил наемник. «По мне лучше два мечника, чем один путник. И с арбалетчиком вовремя ты». «А почему ты так вышибал не любишь?» — перебил его Саврянин. «А, было по молодости», — смутившись нехотя признался Сива. «Спился с одной шабашкой. Подзаработали неплохо. Ну, первые хорошие деньги, 20 лет, гордый как бык. Завалился в кормильню обмывать и того, перемыл. Вроде как служанке платье порвал, в очаг помочился. Помню только, что весело было. Велел хозяин меня выкинуть, хоть я и расплатился загодя сверху. А вышибала у них здоровенный такой был. Это я уже к тридцатнику заматерил. А тогда он меня одной рукой за шкирку, другой за пояс и на улицу. Да не под забор, а оттащил за угол и обобрал дочисто. Даже кольцо отцовское с пальца содрал, крыса, и сапоги снял. Я на следующий день, как очухался, побежал жаловаться. А меня снова побили и выкинули. И корчмарь сидит щерится, мол, первый раз тебя, бродягу, вижу. Поделились, небось. Ох, туго мне тогда пришлось. Сапоги что? А поди на новое оружие заработай. Год чуть ли не побирался. На улице спал. Тогда и спину застудил. Сейчас вот приезжаю сюда каждое лето, лечу. Компания уткнулась в забор. Жар перекинул руку через калитку, отодвигая засов. «Ну, до завтра», — ухмыльнулся Сива, протягивая Альку ладонь. Вместо ответного жеста Саврянин стянул ножны с саблями, накинул ремни наемнику на руку. «Чтоб до вечера мечи принес», — буркнул он. «И учти, я тоже знаю, где ты живешь». «Ладно». Сива заулыбался еще шире, забросил сабли за спину и, насвистывая, пошел вниз по дороге. Дома Рыска сразу залезла под покрывало, Ажар присел за стол. Вытащил из кармана оставшееся от битвы яйцо, тюкнул им по стенке и начал облупливать. Поужинать вор не успел, а после всего пережитого у него проснулся зверский аппетит. Альк тоже отломил себе кусок булки, плеснул в кружку кислого молока. «Слушай», — уныло обратился к нему малец, «у меня что, правда на лице ремесло написано, что даже ночью на жальнике видно?» «Видно», — проворчал саврянин. «Только путник это не про тебя сказал». «А про...» Жар оглянулся на Рыску и сам все понял. «Ну да», — подтвердил Альк. «Я же говорил, что удача любит одиночек. Стоило появиться девке...» «А почему тогда при ловле путника не помогло? Все то же самое было. Я ведун и Рыска». «Помогло. Просто у тебя руки от страха тряслись». Саврянин тоже покосился на девушку. «И она учится». «Сейчас тоже тряслись», — с нервным смешком признался Жар. «Может, смотря чем швырять?» — пошутил он. «Говорят же, что беспокойники через черту освещенным маслом переступить не могут, а тут целое яйцо в башку». «Если бы беспокойники!» — невесело хмыкнул Альк. «Этот гад был вполне жив, даже нога подрезанная зажила». «Так хромал же!» «От ножа в колено мог вообще ее лишиться. Объясни-ка мне одну вещь!» С искренним недоумением попросил саврянин. «Ну ладно, Рыска. Она вообще, похоже, думать не умеет». Лежащая к ним спиной девушка возмущенно фыркнула. «Ну ты-то зачем на жальник поперся? Из тебя ж герой, как из курицы ястреб». «А», — смущенно сказал Жар, кусая яйцо, «у ночных поверье есть, что пояс беспокойника воровскую удачу приносит. Говорят, что его знаменитая кукушка носила, потому ее никто поймать и не мог». «Ты ж теперь духовное лицо!» — иронично напомнил Альк. «Ну и что? Я об этом поясе знаешь, сколько лет мечтал? На Макопольском жальнике 20 раз ночевал, и ничего. А тут такой случай подвернулся». «Если вовремя не отказаться от уже бесполезной мечты, ее достижения только разочаруют». Жар задумался, пережевывая, и перед новым укусом спросил: «А ты все еще хочешь быть путником?» Доедали мужчины в тишине.